что говорить, плюшки на меня так и сыпались. Впрочем, если немного подумать, то так было всегда. Под лежачий камень вода не течет, а я каждый раз старался перевыполнить задачу, которая передо мной возникала. Нужен ли мне как таковой статус человека великого клана Алирант? Нужен. Я уже понял, что обучение Лая проходит весьма специфически и явно не соответствует всем стандартам этого мира. К примеру, от Алкрада за несколько дней я о магии узнал куда больше, чем за все те дни, что якобы учился у эльфа. Поэтому не сомневался, что дополнительные учителя смогут мне помочь в моем развитии. Уверен, их услуги обойдутся крайне дорого, но и результат будет соответствующим. И это я не говорю о том, что мне откроется не только в магии. Наконец-то можно будет нанять нормального учителя Глефы. А то я уже сам начинаю ощущать, как мне не хватает банальной базы во время схваток с сильными противниками. А ведь дальше они станут только сильнее и опаснее. Я принимаю дар великого клана, кивнул я. Яндан инициировал предмет и тут же вытащил артефакт центра управления. Неужели притащил из своей гильдии, или, прежде чем ко мне идти, местный волок? Впрочем, в любом случае это было мне на руку. Передо мной возник огромный список. Его я уже видел, когда оформлял свои вещи, но сейчас мне требовалось нечто особенное. Реальность такова, что я не могу просто взять и увеличить мощь собственной магии. Если я превышу проводимость организма, меня атман разорвет в клочья. Эффекта вроде увеличения ядра в списке нет, в этом я уже убедился. Зато было кое-что другое, куда более полезное. А главное, это свойство никогда не утратит своей актуальности. Знак наемника великого клана Алирант. Алхимик 2-го класса. Все алхимические средства, изготовленные самостоятельно, имеют ранг выше и действуют на 20 дольше. Хм, ты не перестаешь меня удивлять, заметил Яндан. Впрочем, выбор правильный. Даже если ты отложишь Глефу и переберешься в город, такое свойство будет крайне полезно для мастера алхимии. Впрочем, на этом мы пока не закончили. Я вскинул брови, и эльф тут же пояснил. Твой пленник не просто много, он слишком много знал, сказал он, сделав упор на слове «слишком». В частности, наши маги смогли перенастроить систему демонических порталов так, чтобы самим открывать их в нужной нам конкретной точке региона демонов. К чему он клонит, я понял сразу же, но все же высказывать предположение не стал. И так понятно, что нас погонит охотиться на демонов. Нанести им не просто визит вежливости, а максимально возможный урон. И становится понятна щедрость великого клана Алирант. Это здесь, на своей территории, я могу рассчитывать на появление игроков. Стоит сунуться в портал к демонам, и там все будет совсем по-другому. Ведь резать мне придется не тупоголовых низших, а рубить головы правителям. Тем самым, которые и отправляют расплодившихся сородичей на осаду городов и поселения игроков. Сейчас никто не планирует нападать на демонов, слишком дорого встало нам их вторжение, тут же вставил Яндан. У тебя будет время на подготовку, так что имей в виду. Сразу после отборочного турнира великие кланы соберутся вместе, чтобы организовать полноценное вторжение к демонам. Не только ты и остальные участники турнира пойдете на штурм, но и игроки. Это время мы используем, чтобы по максимуму выжать из имеющихся возможностей. И армия игроков пойдет на земли демонов ради того, чтобы раз и навсегда выжечь эту заразу и вернуть себе потерянные территории. Чем дальше он говорил, тем более сильным становился блеск его глаз. Очевидно, что эльф грезил о временах, когда его соплеменники выдавят наглых демонов с потерянных земель и вернут себе то, что, как они считают, принадлежит им по праву. «Хорошо», — отозвался я. «Вот теперь на этом действительно все», — объявил глава представительства гильдии авантюристов. И, не дожидаясь моей реакции, эльф исчез. Я ощутил возмущение магии от телепортации и направился обратно к отделению гильдии. Вряд ли Яндан прыгнул дальше храма, все же до него значительно ближе, чем до родного представительства гильдии, которое мой собеседник возглавляет. Шагая по деревне, я не мог не отметить того, как быстро неписи восстановили большую часть строений. Я в веселушках всего вторые сутки, а здесь большинство построек уже отстроены. Конечно, им еще предстоит отделка и воссоздание интерьеров, но уже сейчас было заметно, что деревня оправилась после вторжения демонов. Местные неписи кивали мне при встрече, я чуть наклонял голову в ответ. Сам я мало кого знал в веселушках, но зато они прекрасно представляли, кто их спас. Вслух этого, разумеется, никто не говорил, но клан «Лунная теория» приславшие всего одного мага, здесь, откровенно говоря, не любили. От новых наместников локальные существа тоже добра не ждали, но хотя бы надеялись на более мощную защиту. Стоило мне войти в здание гильдии, как я тут же увидел Айвина. Боевой монах, пребывающий в довольно мрачном настроении с того самого момента, как ему удалось прийти в себя, накачивался своим любимым дерванским пойлом. Вот только оно, судя по всему, было не способно расслабить моего старого знакомого, и уж тем более не давало ему забыться в пьяном угаре. «Привет», — первым поздоровался я, садясь на лавку напротив ушастого. Айвин поднял на меня тяжелый взгляд. Впрочем, к бутылке он прикладываться не стал, а продвинул ее по столу ко мне. «Пей». Я не стал отказываться, хотя и помнил отвратительный вкус этой бурды, но прекрасно понимал, что Айвин таким образом пытается примириться с потерей своей команды, потому не поддержать его не мог. Я ведь тоже своих друзей в Гурнакском лесу потерял. Бутылка показала дно очень быстро, жидкости хватило всего на пару глотков. Монах все это время смотрел сквозь меня, сжимая и разжимая пальцы в кулаки. Я громко поставил пустую тару на стол. «Хотелось бы мне сказать что-нибудь, что может тебя порадовать, Айвин», — проговорил я. «Но, боюсь, ни одни слова тебе не помогут». «Да уж, ты умеешь подбодрить», — хмыкнул боевой монах. «У меня есть человек, которому ты можешь оказаться полезен», — заявил я, проигнорировав его комментарий. «И я считаю, что ты мне должен. Я в этом мире недавно, так что не знаю, что с тобой могло произойти, если бы я не появился в крепости демонов или у меня под рукой не оказалось бы лечебных зелий. Может, ты бы просто переродился, как игрок. Может быть и не переродился. Кто знает». Боевой монах слушал меня сначала не слишком внимательно, но по мере того, как я продолжал говорить, в его глазах промелькнула искорка интереса. «И что ты от меня хочешь?» – спросил он. «Я видел Академии бойцов и магов», – пожал плечами я. «Также знаю про призывателей и лучников. Однако я нигде не встречал упоминаний об учебных заведениях для монахов. Синди, боевой монах, как и ты, Айвин. И я хочу, чтобы ты обучил ее». Ушастый громко усмехнулся. Сложив руки на груди, он несколько секунд внимательно рассматривал меня. «У монахов нет своей школы, это верно», – заговорил он после паузы. «Вместо этого знания передаются от учителя к ученику. Это один из самых сложных в освоении классов, он требует очень многого. Ты уверен, что твоя человечка вынесет такое обучение?» Я пожал плечами. «Захочет выжить, значит, справится», – философски заметил я. «Ну и я считаю, что тебе все равно нужна какая-то промежуточная цель в жизни. Или ты до сих пор хочешь воевать с кланом Детей Бури?» Упоминание клана эльфов, что стало истинной причиной нашего знакомства, заставило Айвина улыбнуться. «Он ведь тогда подобрал меня не ради оплаты, которую выделила гильдия за находку потерявшихся в начале релиза неписи. Нет, боевому монаху нужен был тот, кого можно задействовать в интриге против Детей Бури. И таковым стал я». «Хорошо, зови ее, я посмотрю, чего она стоит, и стоит ли вообще за это браться», — озвучил свое решение Айвин. Сам он направился на задний двор, а я пошел на второй этаж, где разместились в одной комнате Николь и Синди. Волшебница, перебравшая с зельями, пока что не рисковала показываться из гостиницы наружу, а вот драконица развлекалась, как могла. «За мой счет, прошу заметить, но так как платил я, у меня был запасной ключ от комнаты, а потому я отпер замок и толкнул дверь. В лицо сразу же ударил запах каких-то масел и благовоний. «Синди, выходи», — велел я. Николь, сидящая в позе медитации, даже бровью не повела, ей было вредно отвлекаться. Ведь это стало бы упущенным временем, которое она может спокойно потратить на повышение контроля собственной маны. А вот драконица с недовольным видом отложила пухлый томик, который читала, и встала с постели. «Что случилось?» – спросила Синди. «Ты идешь учиться», – ответил я, после чего ухватил ее за руку. «И я не буду слушать возражения. Я нашел тебе учителя, ты будешь относиться к нему с уважением и тренироваться до тех пор, пока пар из ушей не пойдет. Это понятно?» «Понятно», – выворачиваясь из захвата, огрызнулась драконица. «Честно говоря, необходимость постоянно одергивать эту принцессу выводила меня из себя. Если бы не приказ Лея, на самом деле я бы плюнул на все и уже не раз прошелся по человеческой заднице Синдиерил и древком Глефы. Но пока хватало того, что один раз она уже от меня получила, и до сих пор не пыталась взять реванша. Превратиться-то обратно Синди все еще не могла. Мы вышли на задний двор, на котором Айвин когда-то убил Минотавра, прислуживающего детям бури. Сам ушастый уже разминался, перетекая из одной замысловатой стойки в другую. При нашем появлении мой старый знакомый обернулся и, оглядев стоящую рядом со мной драконицу, кивнул ей. «Семь звезд, ладно, не все так плохо, как я думал изначально. Синди, встань вот здесь и повторяй за мной», — велел игрок. «Смотри внимательно, сначала я показываю, затем ты повторяешь. Эта техника называется «малый рывок тигра». Чего мне стоило не заржать, сказать сложно. Но я с каждой секундой все больше видел Айвина не европейским эльфом, а азиатом, которому нужно полировать дантянь. Слишком все его движения были характерны для восточной традиции. И даже названия, которые ушастый произносил, звучали примерно так. К концу проработки показанной техники Синди явно даже устать не успела. Айвин же, закончив разминку, приступил непосредственно к обучению. Сперва эльф показал завершенную технику малого рывка тигра. Каждое его движение было плавным, перетекало в следующее. За руками и ногами эльфа оставались четкие огненные следы, гаснущие далеко не сразу. А последний удар и вовсе создал огненный взрыв, ничуть не слабее моего заклинания. «Твоя задача повторить все правильно», — напомнил Эйвин, вернувшись к драконице. «Не спеши, не торопись, следи за выполнением движений, именно от них зависит, как будет работать твоя внутренняя сила. Если ты ошибешься, техника будет сорвана. Поэтому для начального уровня необходима именно точность в движении. Вперед!» Синди оглянулась на меня, затем фыркнула и, вздохнув, принялась повторять то, что боевой монах только что показывал. Вот только стоило ей перейти ко второму из четырех этапов, как Эйвин цыкнул и покачал головой. «Не так», — заявил он и двинулся к замершей на месте драконице. «Руку выше, кисть расслабь. Представь, что ты тот самый тигр и перебираешь лапами, чтобы незаметно подобраться к жертве. Ты должна быть аккуратна, тиха и незаметна. Еще раз с самого начала. Я не тигр, я дракон», — пробурчала Синди. «До стиля дракона тебе еще расти и расти», — заметил Эйвин, и мне потребовался весь самоконтроль, чтобы не заржать в голос. «Обвинить черного дракона в том, что он не дракон, это сильно». Справившись с эмоциями, я присел на чурку для колки дров и наблюдал за тем, как Эйвин совершенно спокойно преподает науку драконице. Синди же наоборот раздражалась с каждой ошибкой все больше. Никакого самоконтроля у нее явно не было. «Никакого самоконтроля», — озвучил мои мысли эльф, подводя итог после окончания первого часа. «Синди, ты куда-то опаздываешь? К чему вся эта спешка?» Синди пожала плечами. «Просто мне кажется, что у меня должно получиться», — ответила она. Эльф усмехнулся и повел плечами. «Скажи, ты ощущаешь, как внутри тебя с каждым движением пробуждается внутренняя сила?» — задал вопрос он, внимательно отслеживая ее мимику. «Нет, вот потому и не чувствуешь, что делаешь неправильно», — пояснил он. «Эти движения разработаны и составлены так, чтобы направлять твою внутреннюю энергию правильно, чтобы она не просто приходила в движение, но и воздействовала на окружающий мир». Он резко выкинул кулак в сторону поленницы, и сложенные дрова разлетелись в стороны. Учитывая, что между Айвином и поленницей было метров пять расстояния, Синди впечатлилась. «Вот таким ударом можно убить существо вплоть до сранга», — пояснил Айвин. «И если ты действительно хочешь научиться подобному, развиваться, как боевой монах, тебе придется учиться контролировать свою внутреннюю силу, а для этого много тренироваться. Конечно, если тебе не интересно, можешь идти, я посчитаю свой долг перед твоим другом исполненным, и больше ты меня не увидишь». Честно говоря, я думал, что она сдастся. Синди не показалась мне усердной, упертой однозначно, но терпения у нее явно не достает. А судя по тому, что я уже узнал об этом мире, отсутствие мозгов ведет к крайне быстрой смерти. Думать же Синди, судя по тому времени, которое мы провели вместе, не очень любила. «Я хочу стать сильнее», — сжав кулаки, заявила драконица. Эльф усмехнулся. «Тогда делай правильно», — проговорил он. «Еще раз покажу тебе технику, а ты повторяй за мной». На этот раз Синди не халтурила, старательно выполняя упражнение. Пока я наблюдал за уроком, ко мне подошла Николь. Волшебница села рядом со мной и некоторое время смотрела, как Эйвин раз за разом поправляет движение нашей спутницы. «Нам бы такого терпеливого учителя, да?» — с усмешкой спросила Николь. «Ага», — кивнул я. «Знал бы, не стал боевым магом, а пошел в монахи. Судя по Эйвину, они даже пьянствовать могут без ограничений. Я видела, что к тебе приходил эльф,